Глава 59. Евгения. Прихожу в себя от надоедливого гудения и шума в ушах. Открываю глаза и пытаюсь понять, что это за маленькая комната с кроватью и откуда идет гул. Второй раз за день я просыпаюсь в неизвестном месте. Мой личный рекорд. Всего пара секунд, и я понимаю, что нахожусь в самолете. Неожиданно. И мне нравится, что я не связана, несмотря на то, как меня похитили. Интересно только вот кто? Подойдя к двери, нажимаю ручку и радуюсь, так как дверь не заперта. Открыв ее, удивленно смотрю на Дмитрия, который читал какие-то бумаги, но тут же отложил их и улыбнулся, стоило ему увидеть меня. «Женя, рад тебя видеть. Присядешь?» И указывает на кресло напротив себя. Думаю, это сделано ради приличия, так как в присутствии пятерых его охранников мне становится очень неуютно. В их взглядах так и читается: «Не сядешь сама, усадим мы». Да и тон у Дмитрия непривычно приказной. Молча подхожу и занимаю свободное место. Дмитрий откидывается в своем кресле и с интересом рассматривает меня. «Знаешь, мне даже любопытно, где ты была почти 2 недели. И почему не отвечала на мои звонки?» «Как 2? Стоп! Кронер ведь сказал, что прошла неделя». «Ты так удивлена?» «У меня временные провалы в памяти. Я очень плохо помню именно последние 2 недели». «А ты хорошо повеселилась со своим другом. Если честно, я не смог найти его в базе. Такое чувство, что его не существует». «Как он близок к правде. Дивар ведь и правда не из этого мира. У него особая работа». «Даже так?» Дима смотрит на охранников, которые начинают что-то обсуждать. «Да, он то есть, то его нет». «А сейчас?» «Его нет. И, думаю, надолго». «Тогда мне повезло». Дима усмехается и расслабляется. А я, наоборот, напрягаюсь, так как не узнаю мужчину напротив. Он жесткий, холодный, расчетливый и совсем не похож на милого и уступчивого начальника. «А можно вопрос? Что я тут делаю? И зачем меня украли?» «Женя, нам нужно серьезно поговорить. И я надеюсь, что мы решим все мирно. На все про все у нас 2 часа. Я говорю, ты слушаешь». «Поняла?» Еще один командир на мою голову. «С одним отличием. Этот меня очень пугает». «Да». «Хорошо, слушай. 1,5 года назад мой дед, владелец огромного холдинга, заявил, что отдаст все, что имеет, тому внуку, который женится на достойной кандидатке. Не прошло и 10 дней с момента, как дед сделал свое заявление, как брат привел в дом жену. Правда, он не стал вдаваться в подробности и быстро женился на своей любовнице. Вот тут я узнал, что дело не только в браке, но и в одобрении кандидатки дедом». «Любовница ему не понравилась?» Усмехаюсь, понимая, к чему все идет, но при чем тут я? «Именно. Дед у меня непростой. Сразу пробил красотку и понял, что она шлюха. Такая девушка его не устроила. Тут подоспел мой второй брат. Нашел красотку с приданым, образованной, из богатой семьи, только вот стерва. Как она любит командовать, слышал весь дом». «А дедушка у вас придирчивый». Произношу и не понимаю, как я могу угодить. То, что меня ввязывают в эту игру, понятно без пояснений. «Именно. Тогда я попытался понять, что не так. Какая девушка в понимании деда достойная? Богатая и умная не угодила, красивая и тупая тоже. Одна оказалась слишком услужливой, другая слишком дерзкой. И я решил поискать золотую середину. Теперь меня прожигают взглядом, и мне это очень не нравится. Я стал искать в своем окружении девушку, которая не имела бы кучу любовников. Она должна была быть симпатична, умна, желательно с работой, так как дед уважает тех, кто не живет за чужой счет, а еще мила, но при этом способна за себя постоять. И так как в свое время дед женился на моей бабушке, которая была простой учительницей, я решил, что ему понравится девушка из народа. Ты идеально вписалась в эту картину, но...» Тут он сжимает кулаки и наклоняется вперед. «Когда я стал к тебе присматриваться, ты исчезла. Потом появился этот хахаль, а вместо тебя я нашел документы, по которым ты продала свою квартиру. Тут я поняла, что пора действовать». «Я продала квартиру? Официально?» «Знаешь, все это очень интересно, но я не хочу замуж. Если честно, я с трудом помню, как продавала квартиру. Это точно было сделано официально?» Дима хмурится и посматривает на охранника, который кивает. «Да, все бумаги настоящие. Я сам проверил». Насколько я знаю, квартиру купила какая-то твоя знакомая, организовал все юрист, которого ты тоже знала. Там вообще замешаны только твои знакомые. Я это понял, так как все они наши клиенты. Неожиданно. Оказывается, я богата на связи. Это, конечно, здорово, но почему я это сделала? А может, ты знаешь, куда я дела деньги от продажи? Теперь на меня смотрят, как на дуру. Сначала я подумала, что тебя могли чем-то опоить, чтобы ты и продала квартиру. Но мои люди проверили твои счета. Ты спустила 1 000 000 на тряпки. И если честно, я был в шоке от того, как быстро ты перемещалась по Парижу, Милану и еще 5 городам. Я хотел поймать тебя там, но в итоге решил, что ты захочешь вернуться, что и произошло. Потираю лицо руками. Кошмар. Я шопилась 2 недели, но не помню этого. Просадить 1 000 000 и не помнить. Зато теперь понятно, откуда были брендовые пакеты в том мире. Кажется, я переезжала и пыталась забрать из своего мира туда все, что можно, а потому и потратила все до копейки. Картина начинает проясняться. «Женя, ты здесь?» «Да, просто я в шоке. А что насчет Топаили? Ты прав. Так что насчет твоего деда? Прости, но замуж я не собираюсь». «Другого выхода у тебя нет. Мне срочно нужна невеста, так как я обещал деду сыграть свадьбу уже сегодня вечером, а обещание дал еще месяц назад. Возможно, за это время мы бы нашли общий язык, но ты пропала. Так что сейчас у нас идут вот такие переговоры». «Стоп. Что значит месяц назад? И к чему такая спешка?» «Я забыл сказать, что дед у меня очень болен, ему дали 1/2 года. А еще я учусь на ошибках братьев. Жениться вмиг не мое, а вот рассказать, что девушка есть, и мы встречаемся, это запросто. А со свадьбой мы не торопились, так как хотели узнать друг друга поближе. Да и вообще, невеста мечтала о свадьбе зимой. Это ее любимое время года. Но ради моего любимого родственника она готова перенести свадьбу на лето, а то вдруг дедушка не доживет и не увидит ее в свадебном платье». Дима все это говорит с такой насмешкой, что я понимаю. Он все просчитал и подготовил почву. Одно «но». Невеста пропала, но сейчас нашлась. Меня обрабатывали с самого начала. Обольщали, вешали чепуху про семью и все такое. Использовали. Он спланировал свадьбу еще до того, как пригласил на первое свидание. Почему я так плохо разбираюсь у мужчинах? Они хотели жениться, и одному это даже удалось. Кстати, смотрю на руку и вижу, что метка так и осталась на запястье. Это все мило, но я все еще не согласна. Женя, давай договоримся по-хорошему. Сегодня мы поженимся, а как только я получу все, что дед обещал, обещаю купить тебе квартиру и дать достойные отступные. Плюс, как я говорил раньше, фирма, где ты работаешь, будет твоей. Все звучит очень заманчиво, но нет. А если я не соглашусь? Теперь Дима усмехается так зловеще, что меня передергивает. «Вон выход. Можешь идти». И кивает на дверь. Оборачиваюсь и тоже смотрю на люк, за которым меня ждет падение. И повезет, если в воду. Но даже при таком раскладе я не выживу. Я так понимаю, парашют ты мне не дашь. Знаешь, я люблю экстрим, но не настолько. «Женя, ты интересная и симпатичная. Мне действительно было с тобой хорошо. Еще один твой плюс. Ты так же, как и я, любишь адреналин. Так воспринимай эту сделку как приключение. Ты ведь не любишь скуку. Тебе нужно что-то, что будет толкать тебя вперед, давать стимул жить». Да он просто мастер слова. Так уговаривает. Неудивительно, что у него хорошо идет бизнес. А кому не нравятся красивые слова, тех в утиль, как меня. Жить и выживать — разные вещи. Сомневаюсь, что мне вообще дадут развод. Ему будет проще убрать меня и не делить имущество. Думай, как хочешь, но как только мы приземлимся, ты пропадешь. Скажем, попадешь в бордель. Я найду и твою подругу, отправлю к тебе, а ее ребенка в детский дом. А если не найду, отыщем другую. Ты ведь у нас очень общительная. Понимаю, что родителями ты не очень дорожишь, но мы можем проверить, любишь ты их или нет. Супер. Меня уже не хотят выкинуть с самолета. а нагло угрожают. Адивар был прав, говоря, что он страшный человек, и как я раньше не увидела в этом мерзавце такого тирана. Только вот он не учел одного. Я могу исчезнуть, и сделаю я это красиво. Пусть знает, с кем связался. Обломаю в самый последний момент. Хорошо, я согласна. Свадьба сегодня? Я успею выбрать свадебное платье? Мужчина расслабляется и довольно кивает. Я знал, что ты умная девушка. Платье готово, как и все остальное. Запомни, будь собой и покажи, что любишь меня. Дед должен поверить. Постараюсь сделать все как следует, начальник. Умница. Мы сидим и улыбаемся, но каждый думает о своем. Жаль, что я не увижу его лицо в момент, когда он не найдет меня. А может, мне лучше сказать у алтаря, что я уже замужем, а потом исчезнуть? Кстати, как там поживает мой муж?